что за облака белеют венчиком вокруг луны? Голуби влюбленно реют, страстью к ней привлечены, как в святилище по фоскам, нежно в воркованье стай, их горячим отголоском праздник полон через край. Нерей, подходя к Фалесу: можно счесть за испаренье это лунное кольцо. Духи, мы иного мнения, здесь другое налицо. Это голуби Венеры в свите дочери моей прорезают атмосферу вихря всякого резвей. Фалес: чту и я, как все, богиню, и считаю, что везде надо содержать святыню в теплом обжитом гнезде. Псиллы и Марсы, плывя на морских быках, тельцах и баранах. На Кипре в глухом углубленье, вдали от морского волненья, разливов и землетрясений, в пещере, закрытой чужим, в блаженном краю безмятежном, овеянном вечным, безбрежным, чарующим ветром морским. Мы, в жизни видавшие виды, служители древней Киприды, ее колесницу храним. Когда же ночную порою, при ласковом плеске прибоя, мы, дочь твою, детище влаги, украдкой вывозим на мыс в коралловой той колымаге. Ничто нам не сбавит отваги, ничей не пугает девиз, кристалли или полумесяца, орла или крылатого льва. Цари пусть враждуют и бесятся, природа, как прежде, жива. И уничтожают ли пажити, и гибнут в боях города, вы нам никогда не закажете пути с Галатеей суда. Сирены. Выделяясь станом дюжим, нереиды во весь рост замыкают полукружьем шествия морского хвост, и вся в мать свою богиню меж дарит своих сестер, Галатея в середине выплывает на простор, несмотря на свой бесстрастный, олимпийский вечный род, по-людски она прекрасна и, как смертная, влечет. Дариды, проплывая на дельфинах мимо Нерея хором: мы своих супругов юных показать хотим отцу. Месяц в переливах лунных свет разлей по их лицу. Нерею: этих молодых матросов, выброшенных близ земли, мы нашли среди утесов, обогрели и спасли, и теперь от них в награду мы получим жар любви. Ты ж, не отвращая взгляда, наш союз благослови. Нерей: двойным добром должно считаться, добра плодами наслаждаться. Дариды: если ты не осудил нас, что мы судьбою вертим, одари их всех бессмертием, как и нас ты одарил. Нерей: порадуйтесь прекрасным пленным и можете их взять в мужья. Но Зевс лишь делает нетленным, в чем властен он, не властен я. Вас волны зыблют, как качели, и так же зыблема любовь. Когда пройдет ее похмелье, верните на берег их вновь. Дариды: счастливый путь вам, дорогим, расстанемся на полдороги. Мы вечной верности хотим, которой не желают боги. Юноши: о, если бы нас, моряков, всегда как вы ласкали, мы лучшего бы до веков скончанья не желали.